«Букет крапивы». Самая нежная песня альбома открывает его финальный блок. Он называется «Мы здесь не навсегда». Этот блок посвящен вопросам хрупкости жизни и ее одновременной всепобеждающей неизбывности. Эта песня полностью отражает общее противоречивое и парадоксальное настроение всего блока. Она и грустная, и позитивная, и попсовая, и глубокая, и очень личная, и предельно понятная. Образ отравленной реки возникает в припеве неспроста. Это зацепка, ведущая к дарам четвертого энергоблока в следующей песне. Не знаю, что здесь еще комментировать. Послушайте песню.